Глава 30. Центр по контролю заболеваемости Атланта, Джорджия. Доктор Пол Бреннер расхаживал перед экранами, занимающими всю стену. Карту мира, отображенную на них, усеивали красные точечки по одной на каждый район орхидеи. И над каждой значилось число — процент неэффективности орхидеи для данного района. В момент вспышки заболевания орхидея не действовала примерно в 0,3% случаев заражения. Теперь эти показатели упорно карабкались вверх. В одном районе Германии в это самое время от чумы умирал почти 1% обитателей. Неужели орхидея в конце концов теряет эффективность? Они уже стали свидетелями временной, локальной недейственности орхидеи. Но это было проблемой фармацевтической, производственной. Теперь же ситуация стала глобальной. Если это из-за очередной... Полу претило даже мысленно произнести слово «мутация», но если это она... «Откатите-ка назад», — распорядился Бреннер. «Покажите коэффициент неэффективности орхидеи час назад, два часа назад, и пошагово дальше, пока цифры не стабилизируются». Пол смотрел, как показатели постепенно снижаются, а потом и вовсе останавливаются. «Остановитесь здесь». Он посмотрел на время, подошел к своему рабочему месту в большом конференц-зале и принялся перелистывать папку бумаг. Что же в это время произошло? Может, Иммари выпустили мутировавший вирус, устойчивый к воздействию орхидеи? Таков был их план, во всяком случае, это вполне рабочая гипотеза. Пол акцентировал внимание на заметках по поводу действия Иммари. Одна из них привлекла его внимание. Проверил время, очень близко. Пробежал глазами текст. «Для служебного пользования». Подозревается ядерный взрыв в научно-исследовательском городке корпорации Иммари под Нюрнбергом, Германия. Причина, наиболее вероятная гипотеза, производственная авария, срабатывание экспериментального вооружения, разрабатываемого в рамках программы перспективных видов вооружений Иммари-Рисич. Пол знал, что Иммари-Рисич работает над различными перспективными видами вооружения, но момент... Он прочел остальную часть текста. Альтернативные объяснения. Первое. Полагают, что Иммари доставили некий предмет с базы в Антарктиде для исследований в Германии. Не исключена взаимосвязь. Второе. Иммари могли уничтожить объект намеренно, чтобы воспрепятствовать союзникам в его захвате после вторжения в Южную Испанию. Пол сделал глубокий вдох. Он не сомневался в двух вещах. Во-первых, что орхидея начала терять эффективность сразу по всей планете, а во-вторых, что началось это одновременно с происшествием у Иммари. Сколько же времени осталось в запасе? Сутки, от силы двое? Можно ли что-то предпринять за столь короткое время? «Собирайте группу на проводе», — велел Пол. «Самое время уповать на чудо».